Короткие рассказы для детей. История 350. У вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца. Книга пророка Исаии, 30 глава, 29 стих. Дети с радостным сердцем поют в эти дни рождественские песни. Раньше вообще пели больше, чем сегодня. Мама или папа садились за пианино, а мы усердно пели один гимн за другим. «Радуйся, мир! Господь грядет! Земля, ликуй пред Ним! Прими скорей царя царей и пойте новый гимн!» Особенно много пели на рождественском рынке. Люди сновали между красочными палатками и киосками. Чего здесь только не было. Елочные украшения и сверкающие огнями маленькие и большие елки. Всевозможные детские игрушки, конфеты, медовые пряники и маленькие черные трубочисты из чернослив. Йохан и Карола сидят перед рождественской елочкой, а над вывеской ангел, вырезанный из золотистой бумаги, трубит знакомую песню. «Вести ангельской внемли, царь родился всей земли, милость, мир он всем дарит, грешных с Богом примирит. Все народы вознеситесь, с ангелами соединитесь, Вифлеему песнь поем, царь Христос родился в нем. Вести ангельской внемли. Царь родился всей земли». Маленький Морс думает о том, продаст ли он сегодня еще последних четырех трубочистов с их лестницами и вениками. «Мальчиком я очень любил бывать на рождественском рынке, разглядывать выставленные елки и игрушки. Я радовался веселому представлению кукольного театра. Однажды я дома никому не сказал, куда пошел и когда приду. Было уже очень поздно, и родители стали искать меня по темным улицам города. Они очень переживали. Думали, что со мной что-то случилось, и сильно ругали меня, когда, наконец, нашли на рынке. Поэтому надо обязательно предупреждать родителей, куда вы идете. А вечерами дети играли в своей детской комнате в Рождество, доставали свои прошлогодние подарки и расставляли их на столе. Мы просто не могли дождаться наступления праздника. А теперь давайте все вместе посчитаем, сколько осталось до этого радостного дня. А сейчас помолимся и поблагодарим Иисуса, что мы можем петь и от сердца радоваться, ведь Он приготовил нам самую большую радость.